Но еще хуже, чем выстрелы, это если операция заранее станет известна врагу. Если ее сорвет какой-нибудь донос, помешает осуществить какая-нибудь непредвиденная напасть. Если схватят, как какого-нибудь сопляка. Если швырнут в дерьмо каталашки. Если будут избивать прикладами. Если будут оскорблять мать. Если наденут наручники и будут плевать в лицо. Если будут бить в пах, чтобы заговорил. Выбивать зубы из окровавленного рта, чтобы заговорил. Прижигать горящие сигары и соски, чтобы заговорил. Тыкать револьвером в висок, и ты не знаешь, хватит ли у тебя мужества, сможешь ли ты вытерпеть все эти муки и не заговорить, Ампара. Клянусь себе, я предпочитаю быть убитым на месте. А какой нежданный сюрприз ты мне преподнесла там, в темном баре Сабана Гранде, когда, пригубив красного кампари, пробормотала смущенно, что будет, но мы не можем не любить друг друга. Еще добавила совсем тихо, отведя глаза в сторону, что ты невинна. Но что это не является каким-то непреодолимым препятствием. Именно так и сказала в этих самых изысканных выражениях и назначила мне свидание. Я буду ждать тебя в своей квартире ровно в 11 утра. В этот час ты остаешься одна, без всякого надзора. Я действительно не верил в твою девственность, и мы разделись как два любовника, привыкшие к наготе друг друга, но ты в самом деле оказалась девушкой и приглушила свою маленькую боль слабым писком мышки, и чуть окрасила простыни, и я понял, что ты сохранила это, что сберегла это для меня, каким-то фатальным образом для меня. И тогда... Сегодня я пойду к тебе в 11 часов. В твоей квартире никого не будет, кроме тебя. Николас уйдет за покупками, твоя мать еще не вернется с работы. У меня бушует кровь от желания снова почувствовать тебя, снова прикоснуться к твоим влажным губам перед тем, как ввязаться в эту заваруху сегодня в 4:27. Но я тебе не скажу об этом ни слова, Ампара. Единственные плоды революции, которые зреют в твоем патио, это стихи Маяковского и Ленинградская симфония Шостаковича. Ты ведь умеешь тонко чувствовать, Ампара.